Интерлюдия третья. Мир не обрел правильность. Иногда в глубине души существо начинало сомневаться, случится ли это вообще. Мир вел себя не так, как должно. И маленькие двуногие, которых существо увидело, тоже повели себя не так. Нет, сперва существо обрадовалось, встретив их. Они выглядели почти как те, что служили существу в просторной пещере, принося вкусную еду. У каждого две руки и ноги, круглая голова со смешным мехом на макушке и маленький рот с крохотными зубами, непригодными для настоящей пищи. Слабые, бесчешуйчатые тела закутаны в ненастоящую кожу, ведь собственная кожа маленьких двуногих слишком тонка для внешнего мира. Существо даже вспомнило название этой ненастоящей кожи — одежда. Но найденные существом двуногие не умели говорить. Они издавали невнятные звуки, пронзительные и резкие, и не захотели исправиться, даже когда существо обратилось к ним на правильном языке. Едва увидев существо, они повскакивали со своих насестов вокруг огня и заметались по поляне. Их голоса зазвучали еще громче, еще пронзительней, еще неприятней. Существо расстроилось. Оно что-то сделало не так? А потом глупые двуногие стали кидать в существо палки. Сперва длинные и тяжелые, потом маленькие и острые. Это было не больно, но очень и очень обидно. Существо рассердилось. Это чувство оказалось неприятным, и потому существо рассердилось еще сильнее. Оно поднялось на дыбы, увеличилось в размере и, распрямив кольца своего тела, обрушилось на неправильных двуногих. Те бросились в рассыпную. Существо, осознав ошибку, для второго удара прицелилось точнее, выбрав самого громкого двуногого, и услышало слова на правильном языке. «Прошу тебя, остановись!» Существо извернулось в середине прыжка и посмотрело в ту сторону, откуда донесся голос. Там стоял такой же двуногий, как и эти неправильные, только мех на его голове казался совсем белый, и он говорил. «Они плохие», — пожаловалось существо, — «они кидали в меня палки». «Они глупы», — сказал правильный двуногий. «Они будут наказаны», — и добавил, — «я пришел за тобой». «Я хочу вернуться в просторную пещеру», — возразило существо. «Я хочу правильных маленьких двуногих, говорящих на правильном языке, которые станут ухаживать за мной. Я никуда не хочу идти». «Понимаю», — проговорил правильный двуногий. «Но для этого требуется время. Идем со мной. Я позабочусь, чтобы за тобой ухаживали правильно». Существо заколебалось. Оно помнило понятие времени. Для самого существа оно не имело значения, но двуногие наделяли время силой и властью. Даже самые правильные двуногие, которые заботились о нем. Они говорили о времени, когда существо спрашивало, отчего черный мех на их головах становится белым? Отчего те двуногие, которых существо научилось узнавать среди прочих, вдруг перестали приходить к нему? В первую очередь, двуногие служили времени, и существо ничего не могло с этим поделать. «Я пойду с тобой», — решило существо. «Я буду ждать. Но не очень долго. Я не хочу ждать долго». Правильный двуногий почтительно поклонился, открыл врата и ждал, когда существо, уменьшив размер, скользнет под золотую дугу. Но мир так и не обрел правильности. Вместо просторной пещеры двуногий с белым мехом поселил существо в пещеру маленькую, он назвал ее комнатой, где в своем обычном облике существо едва бы поместилось, так что существу постоянно, даже во сне, приходилось контролировать размер тела. Он приставил к существу служителей, но те оказались глупы и бестолковы. Они не умели говорить. Они не знали, как правильно чистить чешую. Не понимали, какая пища вкусная, а какая нет. Они постоянно вздрагивали и часто роняли подносы с едой, а их рты издавали пронзительные, бессмысленные звуки. Каждый день правильный двуногий приходил к существу и убеждал подождать еще немного. Вот только существо уже начало сомневаться, действительно ли этот двуногий с белым мехом правильный.